Операция императору облегчения не принесла. Стало известно, что государь почти не встает, мучается от боли, да так, что порой криком кричит. В крещенье в Троицкой церкви к Марии подошел граф Петр Андреевич и сообщил о страданиях государя. Понять можно было, что надеяться не на что. В день своего тезоименитства Мария не вытерпела и поехала во дворец. Несмотря на мороз, под окнами толпился народ, стояли, сняв шапки, крестились, в покоях полно было придворных. Священники, дипломаты, генералы, фрейлины, одни плакали, другие шептались, ходили от группы к группе. Кабинет-секретарь Макаров поклонился княжне, сообщил, что государя будут причащать, спросил, зачем она приехала. Вопрос княжне не понравился. Она вздернула голову, так точно перед ней стоял не кабинет-секретарь Его Величества, а подьячий, ему здесь положено быть по службе. Она же приехала к своему монарху согласно дворянскому этикету. Намек на его низкое происхождение был прозрачен. Макаров принял его безропотно, сказал терпеливо, что все же покорнейший просит ее уехать, при этом сослался на государыню. «За что же мне такая немилость?» — начала была Мария, но услышала вопль, что донесся из внутренних покоев. Отстранила Макарова и ринулась на этот звук, словно слепая, спешила, протянув вперед руки, перед ней расступались, кланялись, что-то говорили. Она не отзывалась. Она шла все быстрее туда, откуда он взывал о помощи. Они все слышали его стоны. Вся эта придворная гнусь, чего они ждали? Украшенные звездами генералы, напудренная физиономия Меньшикова, красноносый Брюс, сгорбленный князь Шаховской с нелепым желтым бантом изготовились, глаза рыскают. Остановить ее никто не мог. Граф Петр Андреевич откуда-то выскочил перехватить, взял под локоть, сказал, что туда нельзя, сейчас императора будут причащать архимандрит, государыня не велела никого пускать. С неожиданной силой она оторвала его сухонькую цепкую руку. Тяжелый спертый воздух тесной спаленки провонял лекарствами, мочой, печным дымом, едким потом. Безликие фигуры мелькнули и пропали. Среди них грудастая масса государыни, все растворилось в духоте. Осталась только кровать, на которой метался Петр в разорванной рубахе. Слезы лились из его выпученных бессмысленных глаз. Он скулил по собачьи, огромный, горячий кусок боли. Крича и хрипя, пытался вырваться из своего гибнущего тела. Ничего не осталось от могучего, грозного правителя. От воина, от нетерпеливого любовника, бесстыдного, неутомимого всадника. Одна рука парализованная висела, уж не рука, не нужная вещь. Мария поймала другую, распухшую, горячную, прильнула к ней губами. На мгновение он затих, не глазами, а кожей, как бы уловив что-то знакомое, или это ей показалось, но затем новая волна боли накатилась. Унесла его. Вывели княжну по приказу Меньшикова, вели под руки, почти тащили. Она отбивалась, все куда-то спешили, сходились, расходились, толкались, вдруг останавливались, замирали. Она поняла, ждут конца. Внизу в темном вестибюле графиня Апраксин и адмирал Крюис выпивали прямо из бутылки. Апраксина предложила Марии глотнуть, сказала откровенно, скорее бы отмучился. Макаров проводил княжну на набережную, усадил в сани. На похороны императора она не пошла, не хотела видеть его в гробу, слышать панихиду, речи, но спрятаться от его смерти не удавалось. Эта смерть все кругом превращала в воспоминания, не стало ни настоящего, ни будущего. Целыми днями она сидела у окна, тупо глядя на ледяную гладь Невы. Поземка закручивала снежные космы, редкие прохожие, редкие сани не нарушали морозной опустелости. Непонятно было, куда все подевалось. Зачем этот город? Ее пытались развлечь. Гости, разговоры, музыка. Она слушала, отвечала, переодевалась, ничего не воспринимая. Внутри все замерзло, и то, что происходило вокруг, казалось фальшивым. Жизнь лишала смысла. Она вдруг увидела, что все эти люди оказались тоже без смысла. Смерть Петра подвела черту, за которой ничего не было. Ее собственная судьба завершилась. Весной она стала выезжать. Молодая ее натура против воли выкарабкивалась из отчаяния. Человек не знает своей судьбы. То, что она считала концом, оказалось лишь эпизодом. Ей суждено было еще много прожить и пережить. Волосы ее заблистали сединой. Она теперь редко поднимала глаза, на бледном лице появились морщины. Но странное дело. Она привлекала мужчин больше, чем прежде. Безучастная к своему телу, она словно отпустила его на свободу. Когда она шла, тело ее струилось, бедра, плечи вели игру неведомую ей, и бледность и седина красили ее, и опущенные глаза заставляли ждать, когда она их поднимет. Успех оставлял ее равнодушной. Но ее домогались еще настойчивее, говорили, что кое-кому удалось добиться своего. Предложение о замужестве она отклоняла. Сваты выезжали ни с чем, свахи звали ее блажной, царской, зазнобой. Княжна заявила, что замуж не собирается. Толстой ходил, шаркая ногами, показывал на портрет Петра, который княжна повесила в зале, на медали с его изображением, разложенной на столах. Обо всем этом ее величеству было известно. «Двух вдов у государя быть не должно», — голосом подчеркнул Толстой, чтобы все слышали, и ладонью прихлопнул. «Предупредил, что этого не потерпят», — сослался на Меньшикова. Мария помнила последние слова Петра. Такова была и его воля. Новый жених говорил по-французски, хорошо танцевал, был с ней нежен. Несколько раз они встретились. Когда он стал ее целовать, она оттолкнула его и заплакала. Ничего не могла с собой поделать. И извинилась перед молодым князем, сказала, что о замужестве не может быть и речи. Двор не отступился. В следующий раз Толстому придали в спутники генерала Павла Ивановича Ягужинского, которого он терпеть не мог. Выбрали его не случайно. Знали, что он стал мил княжне после скандала в Петропавловском соборе. Во время всеночной Ягужинский появился перед гробом Петра, сдернул парчевое покрывало, закричал: «Посмотри, государь, что делается! Меньшиков творит обиду за обидой, грозится шпагу снять с меня, ты меня жаловал, а я ему мешаю, неудобный!» Службу прервали, наступила тишина, все, замерев, смотрели на гроб, было страшно. «Эх, не слышишь ты!» Воскликнул в отчаянии Ягужинский и хмельно разрыдался. На завтра доложили государыне. Меньшиков требовал судить обер-прокурора, шпаги уж наверняка лишить. Внезапно все соединились против Меньшикова, отстаивать Ягужинского. Один за другим просили государыню за него, напоминали, как покойный государь благоволил к нему, выделял его особо. «Если что, смотрит Павел, я это знаю, будто сам видел». Выходка его многим потрафила. После смерти государя никто не осмеливался остановить Меньшикова. С каждым днем он набирал своеволье. Ягужинский выглядел героем. От него пахло одеколоном, камзол блестел серебряными пуговицами, поклоны и комплименты, все у него было высшего класса, украшено белозубой улыбкой. Управиться с княжной оказалось непросто. Приезду их она удивилась. Чего они ездят? Ее замужество не такая серьезная вещь, чтобы ею занимать высших сановников. Зачем они ратуют за жениха, знают ли, что он ни к чему не пристроен, может, по негодности? Сами-то они исправно служат. Граф Толстой, несмотря на почтенные годы, успешно несет свои должности. Генерал Ягужинский с юности у государя денщиком старался. Ему ли не знать, что государь велел считать всех дворян по годности, терпеть не мог лоботрясов? «Ты с нами не равняй», — остановил ее Толстой. «Я опора власти, был и остаюсь. Без меня не обойтись, слишком я велик для твоего примера».